а лишь одного из них. Подтянулись Гуди и Парки, чтобы проверить, чем я тут занимаюсь, и предложили помощь, когда она мне потребуется. Снова позвонил Терри, как только увидел сообщение по телевизору, но я сказал ему, что мне нужно отключиться, поскольку я ожидаю звонка от другого человека. «Прекрати валять дурака, Даррен. Выходите оттуда, иначе они вас застрелят». Я заверил его, что работаю над этим и что мне действительно очень-очень нужно отключиться, потому что звонок очень важный. «Ладно, только будь осторожен и не делай глупостей», — проговорил брат. Он уже хотел было сбросить вызов, когда вдруг решил задать вопрос о плакате. «Вот еще что, Даррен. А кто этот мистер Д?» Глава 20. Патси снова в деле. Прошел еще час, прежде чем Патси перезвонил. Но когда раздался звонок от него, парни вздохнули с облегчением. Точно не знаю, почему. На самом-то деле он мало что мог сделать. Я просто подумал, что удобно иметь своего человека за полицейским кордоном, который смог бы отыскать брешь в их броне. Патси вернулся в свой газетный киоск и пытался вести себя так, словно ничего не произошло, когда я позвонил ему и велел закрывать лавочку и нести сюда свою задницу. Патси не очень-то понравилась моя мысль, на что я пригрозил ему, что в противном случае мы сдадим его участие в деле с самого начала. А вот если он вернется и постарается помочь всеми возможными способами, каждый из нас в случае ареста согласится дать показания, что Патси присоединился к нашему предприятию лишь в самом конце, когда мы позвонили ему с просьбой вытащить нас. Больше 2 лет ему не грозит. Это же намного лучше 20-ки, согласись, Патс. Патси хныкал и скулил, словно загнанный в ловушку зверь, но что он мог сделать? Наконец он согласился закрыться на денек и подрулить сюда, прихватив с собой бинокль. Я могу точно сказать, что парень взмок от страха и даже готов поставить деньги, что, положив трубку, он разрыдался, как ребенок. Конечно, существовала и такая возможность, что он просто обчистит кассу своего магазинчика, прихватит паспорт и прыгнет в самый первый самолет из города, пока мы будем гнить тут в ожидании его появления на белом боевом коне. По крайней мере, я на его месте поступил бы именно так. Но я слишком хорошо знал Патси и был уверен, что он приедет. Понимаете? Какой бы жизнь ни рисовал ему воображение, парень хотел лишь одного — вернуть жену и свое тихое, спокойное существование. И не хотел он путешествовать ни по Таиланду, ни по Индии. Он лишь пытался внушить себе это, чтобы не чувствовать себя несчастным разведенным парнем, работающим в газетном киоске. И неважно, какие большие сиськи у его новой подружки. Если дать ему возможность выбора между старым бытьем и разгульной жизнью, Патси, не задумываясь, выбрал бы первое. Он родился в этом занюханном городишке, здесь и умрет. И я, судя по всему, тоже. И даже быстрее, чем Патси. Ожидая, когда наш друг притащит сюда свой зад, я, наконец, высунулся из окна, ответив на многочисленные призывы Визла показаться. Он выкрикивал этот приказ с того момента, как я начал вывешивать за окном свои знамена. Но до настоящего момента я его игнорировал. Тем не менее, чем дольше продолжалось мое молчание, тем быстрее множились подозрения у Визла. Поэтому я помахал из окна белым флагом, высунул голову и спросил, чего ему надо. «Что еще за плакаты? Кому ты шлешь сигналы?» — потребовал он. «Адвокату. Устраивает ответ. Нам требуется совет специалиста, прежде чем мы решим сдать оружие. Так что запаситесь терпением, мы скоро выйдем». «Твой адвокат Чарли Тейлор. А что за хер...» Он внезапно заметил нацеленные на нас камеры. «Кто такой мистер Д?» «Это и есть Чарли», — солгал я. Визл убрал матюгальник и поговорил с подошедшим к нему копом, но я не слышал ничего из их разговора. Потом он снова поднес громкоговоритель ко рту и спросил, почему я не позвонил по телефону, как делают все нормальные люди. Я поразмыслил и заявил, что не могу вспомнить номер его телефона. Не думаю, что он поверил. Гуди и Парки стояли по обе стороны от меня и смотрели на Визла, но почему-то сохраняли молчание. Тем не менее, Парки все же неосторожным движением привлек внимание Уизла, но это мелочь. «Ваше время истекает быстро», — предупредил он. «Вы не можете прятаться вечно, так что сдавайтесь. Вместе сядем за стол и все обговорим». Как это он здорово придумал? Вдруг Гуди вновь обрел дар речи и выкрикнул, что мы не собираемся выходить, пока не опустошим весь запас провизии. Мы с Парки рассмеялись. «Нельзя терять присутствие духа». Внезапно появился Норрис и поинтересовался, кто там на улице. «Уизл», — ответил я. «И что надо этому козлу?» — спросил он, но, по-моему, вопрос был довольно-таки тупой. «Мила, Мила, ты там?» — снова выкрикнул Визл. «Что надо? Отпустите хоть нескольких заложников», — потребовал тот и даже не потрудился добавить «пожалуйста». «И как только таким болванам дают в руки громкоговорители?» «С какой-то стати? Вы еще ничего для нас не сделали. Схема такова. Вы даете нам то, что мы хотим, мы вам за это заложников». «К тому же», — тихо прошептал мне Гуди, — «мы еще не закончили их убивать». «Не дури, Гуди». «И что вы хотите?» — спросил Визл, и мы принялись активно совещаться по этому поводу. И Парки, и Гуди подумывали о паре вертолетов и большом лайнере, но я призвал их к серьезности. Такое никогда не срабатывало. Разве не смотрели «Собачий полдень»? «Спасибо, но сейчас нам ничего не надо, только еще немного времени, чтобы получить консультацию адвокатов», — прокричал я в ответ. Кажется, это разочаровало Визла. «Ладно, у вас оно есть, но сначала выпустите хоть несколько заложников». «Совсем охренел от наглости», — задумчиво пробормотал Парки. «А почему мы не можем выпустить несколько человек?» — поинтересовался Норрис. «Они сидят там и конючат, как им голодно, как холодно, как пить им хочется, как писать. Давайте от них избавимся, почему бы нет?» «Нет, они нам еще пригодятся. Законники не посмеют ворваться сюда, если с нами будет много народу. И если мы все же решим выбраться на волю, сотни тел — отличный для этого щит». Парни с тревогой взглянули на меня, так что пришлось объяснить, что имелось в виду живые тела, а не мертвые. «Слушайте, нужно бы раздобыть еще жратвы для всех и участить посещение сортиров. Можете спуститься и позаботиться об этом, а я останусь тут для переговоров с придурком Визлом». Парни собрались на выход, но тут Гуди остановился и повернулся ко мне. «Слушай, Мила, я тут подумал, как насчет менеджера дневной смены? Может, его сдадим? Если, конечно, они его еще не нашли». «Отличная мысль. Мы отдаем им тела, надеюсь, живые, тем самым выстраивая мост доверия, но наши позиции нисколько не ослабевают». Я прокричал Визлу детали, кажется, он заинтересовался. Он послал полицейскую машину проверить информацию, потом уточнил, есть ли еще в городе люди, которым мы доставили неприятности. «Разве что все эти гребаные легавые», — бросил я и закрыл окно. «Пусть подумает». Я нашел ряды с электрическими приборами, загрузил тележку чайниками, тостерами и микроволновками и спустил все в столовую. Затем сказал Гуди заварить лапшу быстрого приготовления или что-нибудь вроде того и раздать всем вина. И лучше, чтобы вино было разлито в коробке, чем в бутылке. Как-то не хочется, повернувшись спиной, получить по башке таким вот орудием. Потом отправил двух упаковщиков за мусорными мешками. Нужно все-таки убрать всю эту грязь. Некоторые интересовались, когда я намерен их освободить, но я лишь призвал их к терпению. «Мы работаем в этом направлении. Все должны выбраться отсюда живыми», — объяснял я так, чтобы у них ни на минуту не утихала нервная дрожь. Наконец перезвонил Патси и сообщил, что находится в полумиле от нас. Примерно на таком же расстоянии, где за линией заколоченных магазинов мы парковали фургон, и что ближе подойти просто нереально. Законники перекрыли движение в обоих направлениях. Всех разворачивают обратно. Пришлось бросить машину у тех магазинов и топать пешком, чтобы поглядеть, что там творится. Но они все равно всех шлют подальше. «Всех?» «Ага. Вы привлекли целую толпу зевак. Тут собралось полгорода любопытствующих. Остальная половина застряла в своих тачках и не понимает, почему им, собственно, нельзя проехать к магазину». «Скажи точно, на какое расстояние можно подогнать машину», — попросил я и выглянул в окно, чтобы посмотреть, откуда он звонит. Не так уж много я и увидел. За стоянкой, словно ров, окружавший гипермаркет, располагалась насыпь, а за ней простиралась пустошь. Пара деревьев, тройка кустарников, участки бетонного настила, оставшегося от старого завода, а также куча использованных презервативов и гора окурков. Из окна супермаркета я не видел линии, о которой говорил Патси. Для этого мне по меньшей мере нужно было высунуть голову. Только делать этого я не собирался, учитывая, сколько снаружи людей, жаждущих ее разнести. Так что придется прикинуть на глазок. Ярдов 100 от заброшенных магазинов. Там есть маленькая дорожная развязка и пара больших рекламных щитов. Оттуда и начинается полицейский кордон. Но останавливаться там нельзя, там целая армия копов, и они машут всем продолжать движение. «Я стою среди толпы как раз напротив них на противоположной стороне дороги», — разъяснил Патси. «И где ты можешь остановиться? Самая ближайшая точка», — добивался я. «Наверное, за теми магазинами. Кстати, Орион до сих пор еще там, и Сааб тоже». «Правда? Это неплохо, уже что-то», — проговорил я, ломая голову над тем, как же нам до них добраться, когда повсюду снуют копы. Ладно, слушай, паркуйся у той линии и жди пас. Ждать вас? Ты о чем? Как вы собираетесь оттуда выбираться? Не знаю еще, надеюсь, придумаю, вымолвил я, хотя и сам не очень-то в это верил. Проверь, чтобы все двери были открыты. Мила, вы нарветесь на пули, оттуда выбраться невозможно, лучше сдайтесь. Нет, ни за что, это мы всегда успеем. В тот момент у нас еще оставался шанс. Мизерный, призрачный, но он был. Пока вы не в камере, шанс всегда существует. Я еще не знал, где его искать и как использовать, но он точно был. И пока шанс оставался, я никуда отсюда не собирался уходить. Я велел Патси отправляться в назначенное место и проверить его на наличие копов. Нам бы только проскочить мимо полицейских, что на стоянке. Тогда мы доберемся до Патси. А добравшись до Патси, попробуем оторваться от них на машинах. Потом уже можем спрятаться или машины поменять, или придумать что-нибудь еще. Все, что мне нужно, это передышка, и тогда я уверен, что смогу скрыться. Не знаю, откуда взялась такая уверенность. Никогда раньше я этого не умел. Возможно, за свою жизнь я столько раз попадался, что теперь этот опыт вселял в меня надежду. Я уже знал, что к чему. Знал, откуда копы приходят, как преследуют, каким образом поддерживают связь друг с другом, какую местность ненавидят и чего нельзя делать ни в коем случае. У меня даже возникло такое чувство, что мне сделали прививку от возможности быть схваченным. Мне бы только получить фору. Я снова позвонил Патси и сказал пробить в заборе несколько дыр. Если мы все-таки продвинемся так далеко, чтобы нам не пришлось тратить время, карабкаясь через него. И даже не потому, что, пробежав полмили, мы не сможем перебраться через ограду. Просто мне вдруг пришло это в голову. Что тут плохого? Меня то и дело осеняли какие-то мысли касательно незначительных деталей. Это вселяло мужество и надежду, что рано или поздно ко мне придет настоящая большая мысль. Ее еще не было, но я все равно продолжал надеяться. В конце концов, идея с забором не посетила бы меня, если бы я мысленно не представил, как бегу через пустошь и забираюсь в тачку. Оказавшись за рулем, на этом я буду настаивать, потому что Патси водит как баба, я рвану лучшим маршрутом, чтобы оторваться от копов. Оставалось только отмотать мои прожекты немного назад, чтобы подглядеть, как же, черт подери, нам отсюда выбраться. И этого я еще не придумал. И каждый раз, пробирался ли я сквозь вентиляционное окно, проползал ли через водосток, на том конце меня поджидал Визл, чтобы защелкнуть наручники на моих запястьях. Позвольте познакомить вас с моими планами. План 1. Берем каждый по 8 упаковщиц, окружаем себя ими как щитом и медленно передвигаемся навстречу свободе. Полицейские не станут стрелять, надеюсь, из страха ранить заложников и атаковать не посмеют, потому что мы приставим ствол к голове одной из старушенций. Думаю, лучше даже взять молоденьких, меньше вероятность того, что по ним выстрелят. Копам придется отступить и расчистить нам проход, и мы сможем медленно направиться к насыпи, потом пересечь пустырь и двинуться к тому месту, где припаркованы машины. Надеюсь, Патси пробьет в заборе большие дыры, и сквозь них легко смогут пройти 9 человек за раз. Видите, уже появляются трещины в плане. Потом мы ныряем в авто и занимаем твердую позицию. К сожалению, такое медленное передвижение позволит копам идти с нами в ногу практически весь отрезок пути. Они, конечно, могут и отстать, но вся их процессия будет пересекать пустырь вместе с нами, так что положение наше ненамного будет отличаться от того, что мы имеем на данный момент. За единственным лишь исключением. Нас больше не будут окружать стены супермаркета. Нет, дерьмовая идея. Ладно, что там дальше? План 2. Мы требуем вертолет, чтобы на нем добраться до аэропорта. Выдаем часть заложников, потом садимся в самолет и летим в... Пока не знаю куда, подумаю об этом позже. Куда-нибудь, откуда не выдают преступников. Надо будет спросить у Чарли. Отпускаем следующую партию заложников, а оставшихся по прибытии в пункт назначения. Как вам такое? Именно такой план был у Аль Пачино в «Собачьем полудне». И поглядите, что с ним случилось. Скажу больше. Поглядите, что случилось с его другом. В общем, я взял, да и высунулся в окно и прокричал Визлу о возможности заполучить вертолет. На что он в громкоговоритель крикнул, что пора бы мне и повзрослеть. Нет, план 2 еще хуже плана 1. Переходим к плану 3. План 3. План 3 походил на план 2, только вместо вертолета мы требовали автобус. Что там за план 4? План 4. План 4. Мы прячемся. Они не знают, сколько нас тут находится, поэтому двое могут забиться где-нибудь среди перекрытий крыши и ждать, пока будут арестовывать всех остальных. Возможно, пройдет пара дней, прежде чем все встанет на свои места. Все это время мы сможем поддерживать силы шоколадками, пирожками и лимонадом, а потом просто незаметно для всех ускользнуть. Разумеется, спрятаться могут максимум двое, а остальным придется пожертвовать собой ради того, чтобы план сработал. Кто на это пойдет? Думаю, можно кинуть жребий. Пусть он решит, кому прятаться, а кому трубить 20 лет. Только вот я совсем не доверяю этим придуркам. Боюсь, они сразу сдадут меня, как только окажутся в кабинете для допросов. К тому же законники могут и не поверить, что нас было всего пятеро. И персоналу известно, что нас больше. Они обязательно выдадут тех, кто спрячется. Может, легавые даже собак приведут, чтобы те обнюхали все помещения. Хотя на этот случай я предусмотрел вариант рассовать по всем углам сырую курицу и котлеты, чтобы сбить их со следа. И все-таки это не план. Он мог сработать лишь для одного из нас, и уж точно не для меня, потому что Уизла уже знает, что я тут. И не для Норриса. Все видели его лицо. Да уж, неутешительно. По меньшей мере. Нет, прятки тоже не вариант. План 5. Мы даем дёру. Выпускаем через переднюю дверь сразу всех заложников, чем застаем полицию врасплох. Остается надеяться, что внимание копов будет отвлечено внезапным появлением сотни человек. Мы тем временем бросаемся через заднюю дверь и бежим со всех ног. Если проскочим мимо нескольких оставшихся полицейских, то вжимаем голову в плечи и несемся, что есть силы, до забора. Потом, как полагается, запрыгиваем в тачки и срываемся с места. Они не смогут стрелять нам в спину, если мы не вооружены, будем надеяться. В общем, побеждает тот, кто быстрее бегает. Но этот план имеет огромные дыры. И не менее важно из всех является то, что практически каждый из нас находится в удручающей физической форме. А Джека так обкурился, что едва в состоянии стоять на ногах. О физподготовке легавых я промолчу, их там целый рой. Нас семеро, их сотня. Никаких шансов. План 6. План такой же, только перед тем, как вытолкать заложников, мы надеваем на нескольких из них свои маски и одежду. Возможно, это на время переключит внимание копов, и нам хватит его, чтобы проскочить через другой выход и метнуться к машинам. Неплохая мысль. Только вот многие ли согласятся переодеться в нашу форму, когда на улицах поджидает целая армия вооруженных людей? Думаю, нет. И даже тех, кто согласится, возьмут прямо на выходе, и останется еще куча легавых, чтобы схватить любого, кто попытается уйти другим путем. Они ведь не идиоты. И это очень и очень печально. План 7. Одеваемся грузчиками, со всей толпой вываливаем на улицу через главный вход. Может быть, в неразберихе никто и не отличит нас среди такого скопления одинаково одетых людей, и мы сможем проскользнуть в кусты и вырваться на свободу. Идеи, опять же, достойны. И опять же, законники не идиоты. Вряд ли они позволят нам вот так запросто слоняться в кустах без охраны.